Глава 23. Вот распечатка. Пернелл открыл средней величины саквояж и вытащил фунтов 10 бумаги для принтера. Она упала передо мной с громким стуком. Я протянул ему пачку Lucky Strike. Значит, это оно и есть? А я, сказать по правде, ждал чего-нибудь поконкретнее. Пернелл улыбнулся и, чуть повернув голову, выпустил дым изо рта. «Но ты же просил все возможные анаграммы. В названии «Открытый космос» шлет сигналы человеку 33 буквы. Парнишка, который у нас в газете анаграммами ведает, говорит, тут может быть 10 миллионов триллионов сочетаний». Пернелл указал на распечатку. «Здесь только те анаграммы, в которых минимум 4 слова». Я взглянул на верхний лист, затем бегло просмотрел еще несколько. Ну, кошмар! Пернелл улыбался. «Недельки за две, наверное, управишься. А может, мне сразу повезет. Ну, я бы на том месте с конца начал». Сколько раз убеждался, когда что-нибудь ищешь, оно обязательно в самом конце. Пернелл погасил окурок и закрыл саквояж. «Между прочим, я проверил твою информашку. Все сходится. Не статья будет, а конфетка. Надо думать, АНБ оценит». «Еще бы!» — кивнул Пернелл со свирепой ухмылкой. «Должно быть хорошее это занятие — играть в журналиста-камикадзе. Направляешь нос прямиком на АНБ и плюешь на торпеды. Интересно, он хоть понимает, на какой рожон прет? Для АНБ мы с ним всего-навсего две блохи, кусачие, но мелкие. В любой момент на нас может опуститься с небес огромная подметка. Между мной и Пернеллом та лишь разница, что он нисколько этого не боится. Потому, наверное, что не имел удовольствия общаться с Джексоном Кроссом. Ты... во что-то крупное влез. — Точно? Я кивнул. Он сощурился и наклонился вперед. — А как насчет того, чтобы поделиться? — Не могу. Пернелл задумчиво посмотрел на меня. — Сколько ты хочешь? — Нисколько. Уж извини. Пернелл поморщился. — Мне постоянно приходится выдаивать из людей информацию. Профессия такая. В большинстве случаев я своего добиваюсь за деньги. Как правило, сразу предлагаю капусту. Ну, а если не получается? Секс, наркотики и все такое. Я в этом деле собаку съел, но к тебе подхода не вижу. И мне это не шибко нравится. А ведь у тебя, как у любого человека, есть ахиллесова пята. Есть? Угу. Математика. Да брось ты! Понял ведь, о чем я говорю? Ахиллесова пята обязательно на ноге. Чаще всего ее находишь выше шеи или ниже пояса. Но самая большая ахиллесова пята — это уверенность, что у тебя ее нет. Пернелл, мы с тобой едва знакомы. У меня, конечно, уйма роковых изъянов, зато нет привычки изливать душу первому встречному. По крайней мере, пока он не угостит меня ужином и не пригласит на танец. Пернелл поднял руки, дескать, сдаюсь. Прекрасно. Только заруби себе на носу. У тебя, как и у любого смертного, есть ахиллесова пята. Может быть, ты ее и сам не чувствуешь, но она есть. И рано или поздно кто-нибудь непременно ее найдет. Кое-кто уже я нашел. Она у меня чуть выше колена. Жутко чешется. Он встал и взял саквояж под мышку. «Знаешь, Мерфи, а ты мне нравишься. Хорошо, что мы с тобой познакомились. Я проводил его до выхода из кабака. Передо мной точно последний торт на соревновании по съедению тортов лежала толстенная распечатка. Я тоскливо вздохнул. На вид она мне не по зубам. Но я должен во что бы то ни стало найти одну единственную анаграмму. Зернышко истины в этой горе словесной мекины. Но прежде чем браться за вилы, Необходимо взбодриться. Бурбон, пожалуйста. Не, двойной, будьте любезны. Я полез во внутренний карман пиджака и достал авторучку. Хорошая затяжка дымом, основательный глоток бурбона и в бой. В школе я всегда недолюбливал уроки родного языка. Прокорпев 2 часа над распечаткой, я догадался, почему. Оказывается, я ненавижу буквы как таковые. В туманное воспоминание превратилась 4-я порция бурбона, вдобавок кончились сигареты, я выгреб из кармана пригоршню 4-таков и пошел к автомату, в глазах мельтешили психоделические узоры из гласных и согласных. У стойки бара девица, которую почти без натяжки можно было назвать привлекательной, навострила ушки и повернула в мою сторону перископ. «Прости, малютка, не время крутить любовь. У меня в голове одни анаграммы». Несколько секунд я запихивал 4-таки в прорезь автомата. Потом забрал пачку сигарет и вернулся за столик. Там я сощурился от табачного дыма и начал 2-й раунд. Все это очень напоминало игру с одноруким бандитом. Каждая новая комбинация сулила выигрыш, но почему-то всякий раз выпадали апельсин, лимон и колокольчик. Я даже едва не купился на явную несуразицу. Голый скелет не часто курит. Когда-то я был знаком с одной поэтессой нового века. Она бы, несомненно, нашла в этой фразе уйму сокровенного смысла. Уходили часы. Я отлипал от распечатки только для того, чтобы отдохнуть над писсуаром. В конце концов, даже ночные бабочки признали свое поражение и разлетелись по домам. Я хотел уже подозвать официантку номер 3 и расплатиться, но тут вдруг увидел искомую строчку. «Всего 4 шкатулки к мысли о НЛО». Вот оно. То самое. Похоже, в 4 шкатулках-головоломках хранится информация о летающей тарелке. О том, где она находится. Где? На этот счет я мог только строить предположение. И тут я подумал о диске, который обнаружил в комнате Меллея. А что, если в этой анаграмме заключен пароль к диску? Убедиться в этом можно только одним способом. Я отправился в РИЦ, поднялся к себе в офис и вставил диск в дисковод компьютера. И снова на экране появилось... «Содержимое зашифровано, пожалуйста, введите пароль». На этот раз я напечатал «Всего 4 шкатулки к мысли о НЛО». Пароль неверен, слишком много символов. Черт! Я перепечатал снова, заменив 4 слова на 4 цифру. Бестолку. Я откинулся на спинку кресла и призадумался. А может, я ошибся? Анаграмма ничего общего с паролем не имеет? Или, хуже того, я нашел вовсе не ту анаграмму, которая нужна? При мысли, что надо будет снова возиться с распечаткой, меня чуть не стошнило. Ну, я опять склонился над клавиатурой и отстукал первое, что в голову взбрело. «Всего 4 шкатулки». Замерцал экран. Есть! Здравствуй, Элодж. Надо полагать, ты решил мою задачку, ведь ты читаешь эти строки. Отсюда следует вывод, что со мной случилась беда. Ты всегда говорил, что я ищу неприятности. Должно быть, я их все-таки нашел. Ты, наверное, уже получил посылку. Такие же посылки я отправил еще по 4 адресам. В этом деградирующем, самоуничтожающемся мире только вам, 5-м, я и верю. Вместе вы — совет, у которого в руках ключ от ларца, а в ларце хранится мудрость древней и далекой цивилизации. Как тебе известно, в нашем уголке галактики побывали гости из чужого мира. Ты всегда в это верил, но теперь у тебя есть шанс своими глазами увидеть их след. Тебе лишь надо учесть, что мое открытие не дает покоя очень многим людям, и далеко не все они разделяют наши с тобой альтруистические идеалы. По этой причине я сконструировал техническое приспособление, которое решил назвать в честь древнегреческой богини. Содержимое посылки, которую ты получил, может быть использовано только вместе с содержимым остальных посылок. Собравшись впятером, вы узнаете, что именно мне удалось обнаружить. Надеюсь, вместе вы найдете самое верное решение и сумеете его выполнить. Ты, конечно, знаешь о моей привычке все усложнять, но позволь, я все же закончу так. Возможно, наш мир еще не готов к моему подарку. Если ты и сам придешь к этому выводу, вспомни мой совет. Лучше уничтожить что-нибудь, чем допустить, чтобы оно уничтожило тебя. С наилучшими пожеланиями, Томас. Под текстом я увидел чертеж странного на вид технического устройства. Чем-то оно напоминало фотоаппарат с множеством приставок. Под чертежом стояла надпись «Пандора». Я двинул курсором вниз и обнаружил Пандору в разобранном виде. Она состояла из трех узлов и, кажется, была снабжена небольшой панелью управления. Вот, значит, как выглядит пресловутое устройство Пандора. Я бы сказал, совершенно невинно. Я всматривался в чертежи, пытался угадать, какой смысл в них сокрыт, какая сила. Увы, Меллой поскупился на объяснение. Я несколько раз перечел послание к Уиту и оторвался от компьютера. Кажется, все это гораздо серьезнее, чем уверял Фицпатрик. Если только Меллой не страдал патологической тягой к преувеличению. Впервые я задумался, а действительно ли мое место в гуще всех этих событий. Впрочем, я уже прошел точку возврата и не в силах выйти из игры. Да и Фицпатрик на меня рассчитывает. Нужно найти остальные шкатулки. Итак, у Фицпатрика две шкатулки. Я их получил у Реган и Эмили. Третья досталась Элису, но ее украли. Я почти не надеялся ее отыскать, хотя попытаться, конечно, стоило. Еще одна шкатулка, похоже, у Уитта. Остается пятая, полученная неизвестно кем. А может, Меллой отправил ее человеку с инициалами О.И.? К сожалению, я не имел представления, кто это такой и где его искать. Будем уповать на счастливый случай. Вдруг он подкинет разгадку. Ну, а пока заглянем вокруг космоса. Эллис — единственная нить, связующая меня с Эллой Джей Уитом. Мне слабо верилось, что Эллис поможет найти украденную шкатулку, но, возможно, Реган из него вытянет кое-какие сведения насчет Уита. Я подсел к видеофону и позвонил в отель. Реган в ее номере не оказалось. Испытывая легкое беспокойство, я решил нанести визит Эллису и вытрясти из него, если придется, адрес Уитта. Дверь вокруг космоса была на замке. На ней висела табличка «Закрыто». Я вгляделся во тьму за стеклом, не мелькнет ли в глубине магазина Эллис. Похоже, никого. Я долго стучал, но так и не дождался отклика. Тогда я налег на дверь плечом. Похоже, легче добраться до бумажника ловчилы. За правым углом магазина начинался узкий переулок. Я прошел по нему до края здания. Ни одной двери. Я двинулся назад и вдруг заметил прислоненный к фундаменту замызганный кусок толстой фанеры. Ну, просто от нечего делать. Я опустился на корточки и отодвинул его. Оконце с растрескавшимся стеклом выглядит вполне широким. И все-таки я не пролезу, если не сниму шляпу. Ну, это, конечно, большая жертва, но ведь и ставки в игре велики. Убив несколько минут на попытке открыть окно, я прибег к грубой силе и бесцеремонно выбил его ногой. Мне удалось не порвать пальто, и вот я в подвале магазина вокруг космоса. Я лишь на 5 секунд задержался, чтобы зажечь спичку. Огонек и врожденное чувство направления вели меня по темному подвалу, пока не обнаружился выключатель. Тьма сгинула, и я оказался среди завалов, картонных коробок, нагромождения книг и изобилия вещей поистине неописуемых. Ветхая лестница вела на 1-й этаж. Я поднялся по ней и распахнул дверь в торговый зал. Запах ароматических палочек щипал ноздри гораздо слабее, чем в прошлый раз. Я не увидел Элиса и предположил, что его нет в магазине довольно давно. Впрочем, я понял, что ошибаюсь, когда, озираясь по сторонам, заметил под прилавком 2 подошвы старинных теннисных туфель. Я перегнулся через прилавок и посмотрел в блестящие, но невидящие глаза Арчи Элиса. Кровь, натекшая на пол из аккуратной дырки во лбу, успела запечься. Арчи напоминал дошкольника акселерата, заснувшего на громадном малиновом торте. «Жизнь дешевле с каждой минутой». Сказать по правде, мне стало здорово не по себе. Должно быть, примерно такие же ощущения испытывает таксофонная магнитная карточка. Надо покурить. Эх, Арчи, бедный дурачок. Я огляделся. Кто бы ни шлепнул моего приятеля, он не простой грабитель. С кем я играю? И за что он на меня взъелся? Арчи пострадал за знакомство со мной. Ни по какой иной причине его убирать не стоило. Меллой другое дело, но Элис — слишком незначительная фигура. Или я ошибаюсь? Может быть, кто-то тянет, как я, за все доступные ниточки? Может быть, он тоже ищет шкатулку, которую украли у Элиса? Чует мое сердце, что-то должно случиться, и очень скоро. Надо найти Уитта. Я тщательно обыскал вокруг космоса. Трудно было судить, давно ли Элис приобрел этот магазин, но мне бы понадобилось несколько жизней, чтобы собрать такую коллекцию всякой всячины. Газетным и журнальным публикациям посвящался целый отдел. Несколько бюро ломились от писем и бандеролей. Были здесь и стеллажи с видеофильмами, снятыми, должно быть, очевидцами НЛО, и солидная библиотека на лазерных дисках, касающаяся всех аспектов аномальной жизни. По-видимому, Элис набивал магазин барахлом постепенно, завалив один угол, перебирался в другой. Спустя некоторое время я нашел самый свежий культурный слой и, разворошив кипы газет, добыл клочок бумаги с псевдонимом Уитта. Еще на бумажке был почтовый адрес П.О. Ричфилд, АИА-24. Почтовое отделение. Абонентский ящик номер 24. Название штата и индекс надежно спрятались под кофейным пятном, но уцелевшая часть адреса пробудила во мне надежду. Осталось лишь выяснить, что это за Ричфилд? Помнится, Элис говорил, что Уит вышел на пенсию и поселился на северо-западе. Возможно, Элис просто соврал, чтобы отвязаться от меня. Но ведь с чего-то надо начинать. На прилавке я увидел видеофонный справочник, на нем стоял видеофон. Я освободил справочник и нашел страницу с кодами других городов страны. Начал с 1 из 4 кодов штата Вашингтон, набрал 1, 509, 555, 12, 12. Вмешался оператор, спросил, в какой город я звоню. «В Ричфилд», — ответил я, и попросил дать номер У.Г. Тейлейта. «Ричфилд», — ответил оператор, — «на 206-м участке». Оператор 206-го участка сообщил, что в списке ричфилдских абонентов мистер Тейлейт не значится. Я попросил его найти Элайджу Уитта. Такого не оказалось. Не нашлось Уитта или Тейлоита и в штате Орегон. Я решил проверить остальные западные штаты. С Невадой, Ютой и Айдахо мне не повезло. В Монтане, Нью-Мексико, Техасе и Аризоне вообще не оказалось Ричфилдов. Но я был слишком умен, чтобы звонить по всем штатам. А что, если Эллис подразумевал запад Канады? Я набрал номер канадской справочной. Действительно, Элайджа Уитт проживает в Ричфилде, штат Британская Колумбия, но его видеофонный номер и адрес не зарегистрированы. Меня это нисколько не обескуражило. Я узнал достаточно, чтобы не сбиться со следа.